что очень важно, чтобы мы получше познакомились друг с другом. Мы прониклись симпатией друг к другу. Через месяц я оказался в Париже, где меня отлично приняли Ален Гриотре и его дочь. Я сообщил о наших проектах договориться с Фигаро. Гриотре к этим планам отнесся благожелательно. И напротив, с самого начала я почувствовал сдержанность со стороны Робера Эрсана, которому не хотелось, как я думаю, чтобы его имя связывали с именем Муна. Мы решили продолжить разговор. А пока мои собеседники попросили, чтобы я обратился в Белый дом или Пентагон с просьбой получить интервью у Рональда Рейгана или Каспара Вайнбергера, мы также договорились об обмене репортажами между Washington Times и Figaro Magazine. Я организовал интервью и сам сопровождал Робера Лаконтра и Алена Гриотре в Белый дом. Figaro Magazine от 7 января 1984 года отвел обложку 6 страниц текста и фотографий на интервью американского президента. Примечание автора. В конце концов, я убедил Робера Эрсана, что Washington Times действительно не зависит от церкви единения. В марте 1984 года он нанес мне ответный визит в Вашингтон, чтобы изучить, какое сотрудничество в области международного издания можно наладить. Невероятная нескромность «Канар Аншене» застопорила реализацию проекта. 16 мая 1984 года газета опубликовала заголовок во всю полосу «Отныне Арсан сотрудничает с новым мессией». И статью, не совсем верную, но с доказательствами сердечного согласия между американской газетой и французской группой. В ней приводилось несколько кратких отрывков из подписанного Джеймсом Уиллином письма с дружеским обращением к рупору Белого дома Ларри Спиксу обеспечить Роберу Эрсану аудиенцию президента. Есть смысл процитировать весь текст, требующий некоторых комментариев. «Дорогой Ларри, подтверждение того, что Большой Джим поддерживает личные и дружеские связи с хозяином прессы при президенте. 18 марта к нам с визитом прибудет господин Робер Эрсан, владелец и директор группы прессы «Фигаро». Его визит продлится до 21 марта. Возвращаясь из Калифорнии в Париж, французский патрон счел необходимым остановиться на 3 дня в Вашингтоне для переговоров со своим американским собратом. Как вы знаете, его издания всегда поддерживали не только американскую политику вообще, но администрацию Рейгана в частности. Это самая крупная частная группа прессы во Франции, имеющая более 30 изданий, в том числе 10 ежедневных газет и такие общенациональные газеты, как «Фигаро» и «Франсуар». Джеймс Уиллин очень умело продает французскую группу, преподнося ее в качестве собеседника, почти обязанного американским консерваторам. Не забудем, что в это время во Франции у власти находятся социалисты и коммунисты, что центральная американская политика Елисейского дворца и его особые отношения с Монаго весьма раздражают Вашингтон, что «Фигаро магазин» был первым французским журналом, посвятившим длинные статьи партизанской войне мискито, в частности, репортажи с места событий Жана Франсуа Деньо. Господин Эрсан очень хотел бы встретиться с президентом даже на очень короткое время. С наилучшими пожеланиями, Джеймс Уиллин. Несмотря на столь горячую рекомендацию, Рональд Рейган не принял Робера Эрсана. Выступление «Канар Аншене» нанесло серьезный удар по мунистскому проекту международного издания. Хозяин «Фигаро» стал тянуть время. Шумный уход Джеймса Уиллина из «Вашингтон Таймс» на время похоронил проект. Так уж сошлось, что поганая французская левая газетенка обвинила американскую ежедневную газету в том, что это мунистский листок. Сыграло свою роль и то, что ее основатель, известный своим прошлым консерватора, сообщил, что правая рука Муна все активнее вмешивается в работу редакции. И это заставило магната французской прессы передумать, тем более, что его немало потрепали в прошлом за столь же опасные связи. Однако Пак Бохи не отказался от своих планов. У него в запасе...